Глава третья. Совершеннолетие. Одноклассница Мария по мюнцкирхенской школе Цицилия сидит, размышляя о своей жизни в прохладной комнате на длинной скамейке. В этот день, в 2005 году, она отмечает, что через неделю ей исполнится 93 года. Ровно столько же, сколько было бы Марии, будь она жива. Волосы у Цицилии короткие и седые. Глаза немного блеклые. Она хрипит, когда говорит, но при этом очень разговорчива и находится в здравом уме. 70 лет спустя она и другие пожилые женщины из общины живо вспоминают трудные времена в Австрии, когда они вступали во взрослую жизнь. 1930-е годы были очень-очень плохими. Вокруг не было никакой работы. Денег не было, всегда была борьба. В 18 лет у Цицилии было всего два платья. Одно для церкви, другое для всего остального. Ее семья жила на диете из капусты и картофеля, а мясо на столе было важным и редким событием. Мясо нам нравилось, это давало нам силы работать. У семьи Марии было больше средств. На фотографии, сделанной вскоре после возвращения из Нойхауса, Мария стоит во дворе, непринужденно держа под мышкой книгу. Она расслаблена, но выглядит собранно. Крепкая и упитанная, но аккуратно сложенная. Она смотрит прямо и почти строго в камеру, а на ее лице легкий намек на улыбку. На ней стильный костюм, который выглядит так, будто его купили в магазине. На ногах непрозрачные чулки светлого цвета и стильные туфли с ремешками. Руки у нее широкие и сильные. Туфли, как и платье, явно нерабочие. Несмотря на свои преимущества и монастырское воспитание, Мария, как и другие женщины, тоже боролась за работу. Хотя она была явно лучше обеспечена, чем девушка из сельской семьи, работы в те времена просто не было. За неимением других возможностей, вспоминает Цицилия, молодые женщины общины всегда стремились выйти замуж ради денег. Женщинам не разрешалось много говорить. Если их что-то беспокоило, они должны были держать это в себе. В обязанности матери входило готовить, убирать, стирать, заботиться о мелких животных и детях. Одна из лучших подруг Марии позже заметила, что если в преклонном возрасте 26 лет ты все еще не замужем, то считаешься старой девой, так называемым «Übriggeblieben». Это был позор. Ходила старая баварская поговорка. «Если у тебя умирает лошадь, это трагедия. Если умирает жена, это ерунда». Элисон Оуингс, автор книги «Третий рейх. В воспоминаниях женщин», отмечает, что экономические трудности после Первой мировой войны означали сокращение даже незначительных образовательных или профессиональных возможностей для немецких или австрийских девушек. Во многих деревнях женщины были неграмотными, в то время как в других они обучались работе клерков или продавщиц. Считалось, что любая работа лучше, чем никакая. В 1929 году, когда Марии было 17, она подала заявление на получение паспорта. «Я отправилась в Швейцарию, где в течение 13 месяцев работала домработницей и поваром у доктора Клаузена в Бриге. Ее сестра Луизи, как и Мария, примерно в это же время уехала из дома, потому что тоже не смогла найти работу в Мюнцкирхене. Луизи осядет в Швейцарии и останется там до конца своих дней. Брат Марии Георг привел домой новую жену, и в доме Мандель стало тесно. Сестра Марии Анна тоже вышла замуж примерно в это время и переехала в свой собственный дом, хотя и осталась жить поблизости. На протяжении всей своей жизни Мария оставалась очень близка с сестрами, а присутствие Луизи в Швейцарии помогло Марии ассимилироваться на ее первой профессиональной должности, вдали от Мюнцкирхена. Город Бриг в Швейцарии, куда отправилась Мария, это красивый городок, расположенный в швейцарских Альпах. Сегодня туристический сайт Брига гордится стратегическим расположением города и величественным замком в итальянском стиле, который возвышается над в остальном простеньким городком. Гости и жители, как тогда, так и сейчас, могут заглянуть во внутренний двор с тройной аркадой, который особенно красив под лучами солнца. На снимке из Брига Мария позирует на скалистом выступе с видом на горы. Она выглядит счастливой и расслабленной. На ее лице расплывается широкая улыбка. Опять же, платье Марии стильное и подогнанное по фигуре, а обута она в модные, подходящие к нему туфли. Несмотря на стабильную работу и прекрасное местечко, Мария очень затосковала по дому. Позже она писала: «Через 13 месяцев я бросила эту работу и вернулась к родителям, потому что скучала по дому. Я работала в родительском доме до 1934 года. За те месяцы, что Мария жила в Швейцарии, ее брат и старшая сестра обзавелись собственными семьями. В 1932 году родилась дочь Георга Франциска, а в 1933 году у Анны появился на свет мальчик, которого назвали Франц Йозеф. Мария теперь стала тетей и очень любила своих новорожденных племянников. Мария всегда очень любила детей, и одним из самых больших огорчений в ее жизни было то, что она не могла иметь своих собственных. Хотя Мария и была рада вернуться домой, она все еще не могла найти работу. В 1934 году, после короткой передышки, она согласилась на должность горничной, Цимма Метхен, на частной вилле в Инсбруке, Австрия, где проработала до 1936 года. Затем, когда здоровье матери ухудшилось, Мария вернулась в Мюнскирхен, чтобы помогать по хозяйству и ухаживать за отцом. В 1936 году семья Мандель пережила большую радость и большое горе. В сентябре у сестры Марии Анны родился второй сын. К сожалению, примерно в это же время первый сын Анны, Франц Йозеф, умер в возрасте 3 лет. Франц Йозеф был красивым круглолицым херувимчиком, который любил с упоением танцевать по хозяйственному двору с целой стаей цыплят. Хотя семья точно не знает, что стало причиной смерти малыша, они считают, что это могло быть пищевое отравление. Тело Франца Йозефа стало накапливать воду и разбухать, причем до такой степени, что его одежду пришлось срезать ножницами. Его горло болело и было наполнено желтым гноем. Детская смертность в те времена не была редкостью, и вполне возможно, что Франц Йозеф перенес анафилактическую реакцию на пищевой аллерген. Это объяснило бы его симптомы и смерть от остановки сердца, когда его тело наполнилось жидкостью. Мария всегда была особенно близка с Анной, и преждевременная смерть любимого мальчика стала огромным ударом для них обеих. В 1937 году, когда Марии было 25 лет, ей посчастливилось устроиться на работу в почтовое отделение Мюнскирхена. Там же Мария завязала свой первый серьезный роман с молодым человеком из общины. Вскоре они обручились, наметив совместную светлую свадьбу. На студийной фотографии Марии, сделанной примерно в это время, изображена красивая молодая женщина, смотрящая прямо в камеру, с тщательно расчесанными волосами и легким макияжем. Она уверена в себе и смотрит оценивающим взглядом. В обычные времена Мария, скорее всего, осталась бы в Мюнскирхене, доживая свои дни в безвестности. Однако история вмешалась, и жизнь Марии была перевернута вступлением немецкой армии в Австрию и Аншлюсом 1938 года. Так для Марии началось, как она позже описывала, время страданий. «Я нигде не могла обрести покой. Я чувствовала себя ореховой скорлупкой, плывущей по волнам Большого океана».